Гарри! Я думала, что ты уже не приедешь!» Фелла радостно заерзала в седле. «Интересная шляпка», — засмеялась Арадия, когда разглядывала вьетнамскую шляпу на голове Феллы. Головной убор был полностью облеплен пайетками и стразами. «Я ослепну, пока мы доедем до Хэнсворга. И, кстати, о Хэнсворге. Мы пойдем в ресторан «Голубая кровь». Да, эта фраза произвела на Феллу впечатление. Правда, немного не такое, какое Арадия ожидала. Фелла остановила лошадь, выпрямилась и в ужасе уставилась на подругу. «Так, чего ты на меня так смотришь?» Девушка нервно хихикнула и насупила брови. «Ари, ты не шутишь? Ты и правда имела в виду именно голубую кровь? Ты не ошиблась?» Фелла быстро заморгала и опять затараторила. «Может, хотя бы голубая чайка или голубая чашка?» «Голубая кровь», — упорствовала Арадия. «Да это просто невозможно!» — завопила подруга и рассмеялась. «Ари, я просто в шоке! В большем шоке я могла бы быть, только если бы ты мне сказала, что позвал тебя туда Мердон Блэк!» Фелла смеялась сквозь слезы и снова выглядела слегка сумасшедшей. «Попасть в голубую кровь! Это мечта! Это нереально! Там ведь вся элита Хэнсворга!» Арадия наконец-то поняла, что подруга на самом деле вне себя от радости. Просто она ну никак не ожидала такого подарка судьбы. «Мердон будет со своим братом, но не уточнил, с каким именно», как бы невзначай бросила Арадия, искоса поглядывая на Феллу. «Ха-ха, да, это смешно!» Подруга была красной от смеха, щеки ее блестели от слез. Девушка решила не убеждать ее в честности своих слов. «Но, Ари, есть несколько «но». Фелла погрустнела и стала выглядеть еще смешнее в этой вьетнамской блестящей шляпе. «Во-первых, нас туда не пустят без провожатых вампиров. Во-вторых, у нас нет столько денег. А в-третьих, нужно выглядеть с иголочки. Но это не важно, поскольку уже первые два пункта весьма сомнительны. Вот как раз третьим пунктом мы сегодня и займемся, потому как с первыми двумя все в порядке». Арадия гордо подняла подбородок. «Я просто тебе поверю. Думаю, так будет лучше. Насчет оплаты и покупки платьев не переживай. Эти траты я беру на себя. Ведь это я тебя позвала». Деньги никогда не имели для девушки особого значения. Однако она радовалась их наличию и с такой же радостью их тратила. Фелла внимательно смотрела на подругу. Казалось, в ее голове происходили сложные мыслительные процессы. «Спасибо тебе, Ари. Правда, это выльется в круглую сумму», — наконец улыбнулась Фелла. «Я знаю, кстати, где можно купить платье для голубой крови». «Вот и хорошо. И еще. Это будет в ту же пятницу, что и шабаш. Только в 5 вечера. Так что мы как раз успеем». «То ничего, то все сразу!» Фелла просто ликовала. И в радостном состоянии она, как всегда, была похожа на сумасшедшую. «Если еще и Бельфигор меня выберет, я вообще умру прямо там!» Арадия больше не стала вдаваться в расспросы про Бельфигора. Сейчас Мердон и Эвгри Ноудл занимали все ее мысли. Фелла же мечтательно улыбалась всю оставшуюся дорогу до Хэнсворга, что-то напивая себе под нос. В городе Арадия следовала за Феллой. Сперва они решили навестить ее бабушку. Одну из улиц Арадия даже узнала. Правда, сегодня здесь было гораздо больше народу. «У меня очень современная бабушка и очень умная», — предупредила Фелла. Арадия улыбнулась и вспомнила Кьяру Бейлис. Умнее нее она точно быть не может, но вот что странно. Фелла свернула между домов, и подруги оказались прямо перед хранилищем. Затем она спрыгнула с лошади и подвела Арадию к одному из домов. Конечно, с вывеской Кьяра Бейлис. Сомневаться не приходилось. Да-да, недалеко яблоко от яблони. Фелла такая же странная, как и ее бабуля, думала Арадия, пока они привязывали лошадей. Как и предполагалось, дверь открыла очень уж современная старушка в балетной пачке и пуантах. «Ба!» — Фелла повисла на шее бабушки. «Познакомься, это моя подруга Арадия Нэшка, преемница Люцифера. А это моя бабушка», — обратилась она к Арадии, — «Кьяра Беллис». «Феллис, просто Кьяра, не забывай. Тем более, что с Арадией мы уже знакомы. Ведь так, юная Лир?» Старушка пропустила девушек в дом и закрыла за ними дверь. «Да, Фелла, мы уже знакомы», — отозвалась Арадия и улыбнулась. Обстановка была легкой. «Ну ты, бабуля, как всегда, впереди времени», — развела руки подруга. «Так, девочки, мне нужно переодеться. Миная давала мне несколько уроков балета. Мы только что закончили. Я буду через 5 минут». Кьяра поднялась по лестнице на 2-й этаж. Фелла тоже куда-то исчезла. И Арадия побрела по коридору, попутно заглядывая в открытые двери. Первая дверь справа вела под лестницу, слева — на кухню. За ней была столовая с огромным овальным столом на 12 персон. Справа две двери были закрыты. Сразу за столовой располагалась гостиная с диванами и камином. Здесь же была и Фелла. Она раздвигала тяжелые темно-зеленые шторы и кашляла. «Фу, сколько тут пыли!» Фелла заметила Арадию и стала говорить громче. «У бабушки только начался отпуск, она еще не успела отдать вещи мойщице. Садись, куда тебе удобно, я принесу чай». «Только не бобовый», — успела предупредить Арадия. В прошлый раз он ей не очень понравился. Арадия села на самый большой диван, обшитый молочным флисом, и осмотрела комнату. Ничего особо примечательного. Обычная гостиная с камином, книжными полками, двумя диванами разных цветов и большим французским окном во всю стену. «Я даже спрашивать не буду, как ты познакомилась с моей бабушкой, хотя и подозреваю, что это была необычная, захватывающая история. С моей бабулей по-другому и быть не может». Фелла прикатила маленький столик с чайным сервизом и поставила его перед Арадией. «Но надеть пачку? По-моему, даже для нее это слишком». «Неужели ты считаешь меня настолько старой и немощной? Думаешь, надеть пачку — это для меня подвиг?» Кьяра стояла на пороге гостиной, подбоченись. Вид у нее был недовольный. «Да нет, бабуль, что ты? Просто Арадия до этого жила в обычном мире, где дамы твоего возраста ходят в халатах, галошах и платочках. Сидят на скамейке перед домом, щелкают семечки и всем косточки перемывают», — добавила Арадия, заступаясь за Феллу. «Вот как?» — Кьяра села рядом с Арадией. «Тогда тебе стоит привыкать к новой реальности как можно скорее», — улыбнулась она. «Феллис, там чайник закипел. Запарь жасминовый чай, моя дорогая». Расслабленно улыбнулась старушка и откинулась на спинку дивана. Фелла вышла из комнаты, и Кьяра, понизив голос, начала говорить. «У Феллис 6-й уровень, и я договорилась, чтобы ее протестировали для Эвгрин Ноудла. С этого года все поступающие должны пройти разносторонний тест, после которого часть желающих отсеется, уступив дорогу тем, кому нужнее». Старушка медленно кивнула на последнем слове, как бы намекая, что это «нужнее» подразумевает связи. «Я хочу, чтобы Фелла поступила своей головой, я не буду ее протаскивать. Меня не покидает чувство, что это все не то, что ей нужно». «Да, я согласна с вами». «Вот именно. Хорошо, что ты это понимаешь. Молодец!» Яра внимательно всмотрелась в Арадию. «Ты не передумала насчет учебы? Там очень сложно». «Ну что вы, если я не пойду учиться, то сойду с ума», — девушка сделала серьезное лицо. «Собирать ягоды и травы», — она покачала головой. «Ну уж нет». Так и что с твоим поступлением? Люцифер работает над этим. Пусть поторопится. Если ты не поступишь в 1 августе, тебе придется работать. А вот и чай. Фелла внесла чайник и наполнила чашки, после чего уселась на другой диван. Ох, я же утром купила наисвежайшие булочки у Варнесси и забыла про них. Кьяра быстро вышла из гостиной. Так за чаем две подруги и старушка обсудили последние сплетни. Точнее, Фелла и Кьяра обсуждали, а Радия слушала и расспрашивала. «Я более чем уверена, что если колдуны все-таки поднимут восстание, то эльфов свергнут. И я буду этому только рада», — с жаром говорила Фелла. А Радии же было непривычно слышать от подруги столь умные речи. «Только люди все уладят за свои 200 лет, как эльфы все портят, притесняют другие расы, все разрушают, закрывают библиотеки и множество всего другого. Зато все финансы тратят исключительно на свою расу», — Кьяра отхлебнула немного чая и добавила. «Даже рискуя своей работой, я тоже буду за свержение эльфов». «Думаете, это возможно? Такой глобальный переворот?» — спросила Аради. Ей это представлялось маловероятным, хотя судила она по обычному миру. «Конечно, возможно!» — в один голос ответили бабушка и внучка. «Такое уже было 1000 лет назад. Тогда эльфы тоже перегнули палку, и все расы объединились и свергли их. Но люди не таят обиды. И вскоре эльфы вновь вернулись к правлению». Кьяра нервно теребила булочку. «Вот и сейчас. Все уже давно шепчутся об этом. Никто не хочет терпеть такое королевство. Скажу больше. Уже несколько месяцев готовится восстание под руководством Бьенора. Даже Бельфегор примет участие. Ему тоже изрядно досталось от эльфов». «Так жутко. Волосы дыбом встают». Фелла дернулась. «Если начнется война, в Хенсварге будет небезопасно». Она многозначительно посмотрела на бабушку. «За меня не беспокойся. Я уверена, что восстание будет не раньше, чем в октябре. А в это время я уже буду в Эвгринноудле. Возможно, и ты тоже. А там нам ничего не страшно. Никто не станет нападать на Эвгринноудл». «Это если я не завалю тест», — с чувством сказала Фелла и откинулась на спинку дивана. «Я на это надеюсь. С меня за этот тест 3 шкуры содрали. По закону этот тест сдавать могут все желающие и бесплатно. Но эльфы все делают для собственной выгоды. Им плевать на народ. Вот при короле Вивиане все было лучше». Кьяра, наконец, съела растеребленную булку. «Это король людей?» Арадия вспомнила, что где-то читала про Вивиана. «Да, именно. И это эльфы его погубили!» — вскрикнула Фелла, и Арадия вздрогнула. Она так и не привыкла к резким перепадам в голосе подруги. Фелла принялась ругать эльфов всеми известными и неизвестными Арадии грубыми словами, большинство из которых сводились к слизнякам и синюшным курицам. «Но что они с ним сделали?» Девушка не помнила, читала она что-то про это или нет. Фелла тоже заинтересованно уставилась на бабушку. «Это долгая и грустная история. Оставим ее на потом», — улыбнулась Кьяра. «У меня еще много дел. Приезжайте ко мне в другой раз». «Намек понят. Пойдем, Ари». Фелла поднялась, собрала посуду и понесла ее на кухню. Арадия же воспользовалась случаем и спросила у Кьяры. «Как можно купить право на участие в тесте?» «Не доверяешь Люциферу?» «Лишний шанс мне пригодится». «Молодец, правильно. Неизвестно, получится у Люцифера или нет. Кьяра стала говорить еще тише. «Если у тебя есть 3 золотых, я помогу тебе». «Конечно». Арадия сунула руку в сумочку на поясе и вытащила монеты. «Вот». «О, отлично!» Видимо, Кьяра не думала, что у девушки будет с собой столько. В коридоре Арадия столкнулась с Феллой. «Я все убрала, ба. Приеду в среду к 10. Ты пойдешь со мной на тест?» — Фелла обняла бабушку. «Хорошо, дорогая, хорошо». Подруги сели на лошадей и медленно двинулись к рынку. Сначала Арадии дорога казалась знакомой, но затем Фелла свернула в проулок, и девушка решила у нее спросить. «Где мы будем покупать платье? На рынке?» «Нет, что ты!» — засмеялась Фелла. «Я знаю место, где покупаются платья подобного фасона и стиля». И Фелла погнала лошадь вперед. Арадия не отставала, но то и дело поглядывала по сторонам. Подруга сворачивала то в один проулок, то в другой. И чем дальше они ехали, тем мрачнее становилось вокруг. Здесь не было таких ярких и цветных домов, все обшарпанное, серое и грязное. По проулкам шатались фигуры в непонятных одеждах. На одной из улиц Аради увидела, как сжигают дохлую полусгнившую крысу. Ей стало не по себе, к горлу подступил ком. Вообще здесь все было странно. «Что это за район?» — спросила она, поравнявшись с Феллой. «Я не видела его на карте». «Конечно, не видела», — ухмыльнулась подруга. «Этот район для королевства как аппендикс, только мешает». «В каком смысле?» «Здесь живут оборотни, воры, безработные и ненормальные, то есть весь сброд, ненужный государству». «Какой кошмар». Вдруг из-за очередного дома выскочил мальчик лет 10 и зашипел на девушек. «Вот черт!» — выругалась Фелла, потому что ее лошадь встала на дыбы. Лошадь Арадии же попятилась назад. «Эй, тише, мой мальчик!» Бледная темноволосая женщина обняла ребенка за плечи и увела. «Кстати, здесь живут еще низшие вампиры, смешанные без древней родословной или с нечистым прошлым», — достаточно спокойно отозвалась Фелла. Когда же лошади наконец угомонились, подруги вновь устремились вперед, все глубже и глубже уходя в логово непонятных существ. И вот, свернув в очередной проулок, Фелла остановила лошадь, спрыгнула с нее и привязала к железному столбу перед одним из домов. Арадия сделала то же самое и последовала за Феллой. Странно, но подруга поднялась не в тот дом, к которому они привязали лошадей, а несколько дальше. Она тихо постучала в дверь. «Кто?» — раздался низкий, хриплый мужской голос. «Фелла и Лома, ее подруга Арадия Нэшка». «По всей видимости, Фелла здесь не в первый раз», — подумала Арадия. Дверь резко открылась. «Быстро внутрь!» — скомандовал мужчина, и девушки шмыгнули в дом. Прихожая оказалась куда более светлой и чистой, чем можно было подумать, увидев здание снаружи. «Что нужно?» — прохрипел мужчина. Арадия увидела у него горб. Да и вообще он не был красавцем. Темные редкие волосы, кривые зубы, маленькие светлые глазки и исколотые в кровь руки. «Нам нужно 2 набора для голубой крови», — важно ответила Фелла, а мужчина переменился в лице. «О чем речь? О чем речь?» — радостно восклицал он, пока вел девушек в дальнюю комнату. Помещение оказалось таким же светлым и чистым, как будто не обошлось без женской руки. Здесь было очень даже уютно. Мужчина отодвинул круглый стол, стоявший в центре комнаты, откинул ковер, поднял крышку подпола и спрыгнул. «Сюда, сюда!» Арадия посмотрела на Феллу и, вздохнув, полезла вниз. Теперь уже подруга следовала за ней. Огромное помещение, в котором они оказались, являлось полноценным ателье. Швейные машинки, ткани, украшения и прочее — все было завалено вещами. Но мужчина повел их дальше, по пути включая свет. Через узкий коридор еще в одно помещение, похожее на первое, только здесь на вешалках висела готовая одежда. Горбун же шел дальше, пока не уперся в дверь. Он достал ключи и отворил ее. Девушки с волнением ждали. И вот мужчина, наконец, включил свет и развел руками. «На любой вкус и цвет», — гордо объявил он. «Мы впервые покупаем такие платья», — тихо отозвалась Фелла, с открытым ртом разглядывая шикарнейшие наряды. «Незамужние женщины обязаны быть в головных уборах», — важно начал объяснять мужчина. «Шляпки вон там, справа. Если идете туда на встречу с женщинами, то платье должно быть очень скромное, без украшений и длиной ниже колена. Но если будете с кавалерами, то можете позволить себе любую длину, расцветку и украшения. Правда, есть один очень интересный нюанс». Он поднял указательный палец и выпучил глаза. Девушки дружно уставились в пыльный потолок, но мужчина тут же замотал головой в знак протеста. «Если хотите произвести впечатление на молодых вампиров и заслужить их уважение», Горбун заметил, как девушки переглянулись и заулыбались, «то вам следует выбирать платье черного, темно-бордового, темно-зеленого, темно-синего и темно-коричневого цвета с высоким горлом. Ну что ж, выбирайте. Потом подберем обувь». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Ради осмотрелась и, неожиданно увидев в зеркале свое весьма задаченное выражение лица, рассмеялась. «Ну что?» — Фелла потерла руки и странно хихикнула. «Вампирчики, держитесь. Там будут вампирши?» «Нет», — с удовольствием ответила Арадия. «Можем выбирать что угодно». И девушки принялись перебирать вешалки с самыми невообразимыми платьями. «Уж я-то произведу впечатление», — подумала Арадия, натягивая зеленое платье. Она взглянула на подругу. Было похоже, что Фелла думает то же самое, стоя перед зеркалом, с синим платьем в руках, прикусив губу и сощурив глаза. Арадия вновь повеселела. Подруга отвесила три платья в сторону, но все же продолжала искать и искать. Девушка же выбрала, наконец, одно единственное черное платье со вставкой из шкуры леопарда, переходящей с груди на правое плечо и шею. Оно было почти облегающим, чуть выше колена и с рукавами почти до локтя. Оставалось подобрать шляпку, чем Арадия и занялась. И прошло не меньше получаса, пока она ее нашла. Маленькую черную пилотку с ажурной коротенькой вуалью. И теперь вертелась перед зеркалом, улыбалась себе и позировала. «Ари, из этих четырех что выбрать?» Фелла с надеждой взглянула на Арадию и открыла рот. «Где ты его нашла?» «Оно идеально!» «Спасибо», — высокомерно отозвалась девушка, вживаясь в роль подружки-вампира. «Темно-синее слишком аляпистое из-за этих цветов. Зеленое? Зеленое. Юбка какая-то пушистая, не очень как-то. А вот бордовое очень даже милое». «А вот это синее?» «Бордовое лучше однозначно», — уверенно заявила Арадия, нисколько не лукавя. Фелла действительно очень здорово смотрелась в бордовом платье, украшенном россыпью страз по поясу и вороту, постепенно рассеивающихся к груди. А вот шляпу ей подобрали сразу. Арадия уже мерила ее и теперь предложила подруге. Черная маленькая шляпка с коротенькими круглыми полями и несколькими перышками сбоку. Фелла позвала мужчину, и девушка узнала, что его зовут Даллан. Он осмотрел выбор подруг и энергично закивал в знак одобрения. Туфли девушки выбирали в предыдущем помещении, и это оказалось совсем просто. «Здесь вольности быть не может», — говорил Даллан, доставая большую коробку из-под стола. «Пальцы не должны быть видны, пятка немного прикрыта, вокруг голени широкая застежка. Высота каблука не имеет значения, но вот цвет только черный». Фелла взяла себе остроносые туфли на шпильке. А Арадия выудила с самого дна пару туфель с круглым носом, сделанным из кожаных шнурков, идущих от края подошвы к точке чуть выше пальцев. Застежка была двойная. Одна действительно застежка, а вторая оказалась немного шире голени, поэтому просто болталась. На ней была серебряная змейка. «Да где ты их нашла?» — запротестовала Фелла. «Так нечестно!» У Арадии были свои взаимоотношения с вещами. Покупки — это ее стихия, она всегда ухитрялась отыскать нечто интересное даже там, где на первый взгляд было одно барахло. В этом заключался один из ее талантов. Пригодилась сноровка из обычного мира, где очень часто хорошую вещь можно найти только под грудой ненужных. «Сколько мы должны?» «Чёрное платье — 17 золотых, шляпка с вуалью — 15 серебряных, туфли — 1 золотой, платье бордовое — 3 золотых, шляпка — 13 серебряных, туфли — 15 серебряных. Всего 21 золотой и 43 серебряных». Даллан был очень рад сделке и с предвкушением ждал, когда с ним расплатятся. «Мне нужно в банк, кажется». Арадия покраснела. Ей стало стыдно, что у нее нет столько с собой. Девушка вдруг поняла, насколько дорогие платья они купили. «Я могу оставить 10 золотых. Задаток за комплекты, а приеду за ними на днях». «Договорились», — улыбался Даллан. Девушки переоделись, сложили выбранные вещи в сумки, которые подарил Даллан в знак благодарности за покупку, и поднялись в светлую комнату. Здесь была высокая беловолосая женщина, одетая с иголочки. Она пила вино из бокала и смотрела в окно, но обернулась, когда девушки вылезали из подпола. «В голубую кровь, значит, да?» — высокомерно спросила женщина. И Арадия уловила знакомые нотки в ее голосе. «Не вздумайте туда своим ходом добираться. Только в лучшей карете». «Спасибо». Очень вежливо ответила Арадия, и женщина уставилась на нее. «Пожалуйста», — еле слышно ответила она, покачивая бокалом. Подруги быстро вышли из комнаты вслед за Далланом и встали у двери. В руках у мужчины был кожаный мешочек. «Спасибо», — улыбнулась Фелла и юркнула в открытую дверь. «Говорят, он ясновидящий», — тихо проговорила Фелла, когда подруги спускались с крыльца. «Я в этом сомневаюсь. Вот я, например, однажды увидела во сне пятнистую лягушку и долго думала, что это значит». А Радия ее не слушала. Она думала над тем, как отреагирует Мерден на ее наряд и про всякую ерунду, связанную с ним. «И все же он хороший мастер в своем деле. И нам повезло, что мы попали без очереди». «И женщина тоже была странная. Мне показалось, я ее знаю». Арадия вспоминала ее лицо до боли знакомое. «О, так ведь это Сивилла Блэк, двоюродная тетя Мердена!» Фелла самодовольно улыбнулась. «Уж их семейство я все знаю». «И что она там делала? Место ведь неблагородное», — скривилась девушка. «В королевстве, безусловно, есть магазины с снарядами для вампиров. Но цена там просто космическая, да и выбор не такой интересный. А тут можно прилично сэкономить». «Слушай, а что она имела в виду? На чем мы должны ехать в ресторан?» «Хорошо, что напомнила. Можем сейчас заехать и заказать карету в агентстве Висли». «Сначала нужно в хранилище. Или где я еще могу снять деньги?» Подруги отправились в город. Банковских отделений было всего 7, и Фелла знала, где находится ближайшее. Теперь Арадия сняла сумму значительно больше — поняв, что ее траты превышают среднюю необходимость местных. Затем в маленьком сером здании они заказали черную карету, запряженную двумя черными конями и с красивым черным кружевом. По пути подруги заехали еще в кондитерскую, которая находилась на прекрасной площади с качелями. Они набрали булочек и пирожных и поехали домой, потому как на небе начали сгущаться тучи. Арадия успела добраться до дома как раз к дождю. Однако, пока она распрягала лошадь, хлынул ливень. От конюшни до дома было метров 5, за которые девушка промокла насквозь. Она вошла в свою комнату разожгла печь. Вечер обещал быть прохладным. В дверь постучали, вошла Фори. «Поможешь мне с ужином?» «Близняшек не допросишься». «Конечно». Арадия мигом переоделась. «Что-то тут нечисто», — подумала она. «В понедельник у Зины день рождения. 14 лет», — безмятежно говорила Фори, и что-то помешивала в кастрюле. «Надо что-то подарить». «А чем он увлекается?» Арадия резала лук, в носу неприятно пощипывала. «У него есть мечта — поступить учиться в Эвгрин Ноудл, на кафедру расследований. Он обожает детективы. Но в обычном мире они интереснее. Наши совсем скучные и примитивные. Как-то Люцифер привез ему Агатину Кристину, что ли?» Агату Кристи, — обрадовалась Арадия, ведь это была одна из ее самых любимых писательниц. «Да, наверное, так. Там еще про старую деву было», — задумалась Фори. «Так он счастливый целый месяц ходил. Даже заикаться меньше стал, по-моему. Но я ему подарю настольную игру». 3 месяца на нее копила. «Ясно. Очень мило. Я тоже что-нибудь придумаю», — уклончиво ответила Арадия, обдумывая тем временем, как бы получше оформить книгу Агаты Кристи. Как все-таки хорошо, что она прихватила с собой несколько. За остаток дня Арадия сметала топ, оставалось только прошить его на машинке. Поздно вечером она отправилась в соседний лес. В последние дни девушка часто туда ходила. Прижавшись к молоденькой березе, она расслаблялась и думала о будущем. О Мердоне, Эвгрин Ноудле. Иногда размышляла о Фелле и предстоящем шабаше. Однако ей казалось это нереальным. Вот и сегодня Арадия вновь прислонилась к березе и принялась мечтать. Она представляла себя рядом с Мердоном, пыталась увидеть себя с ним в будущем, но не могла. Почему-то она видела другого, хотя лицо его разглядеть не могла. Но это был однозначно не Мердон. На следующий день после обеда Люцифер вернулся с рынка раньше обычного и сразу нашел Арадию. «Я поражен, юная Лир!» — с негодованием произнес он и сел за стол в комнате Арадии. Она же сидела на кровати. «Кто заплатил за твое участие в тесте? Пришло письмо, что ты зачислена. Но я еще не договорился с Морганом». «Я сама оплатила, ведь осталось несколько дней». «Этот вампир, да? Это он заплатил?» Люцифер был раздражен и даже не пытался это скрыть. 3 золотых! Бешеные деньги! И кому быть обязанным? Ему! Этому кровососу! Да и что вы в них находите?» «При чем здесь вампир?» «Он ухлёстывает за твоей глоткой!» «Он чуть не сбил меня на повозке, поэтому и подвез до рынка, чтобы загладить вину. Я не рассматривала его в качестве парня, это глупо». «Вот именно!» — с жаром выкрикнул Люцифер и, остыв, спросил. «Как его хоть зовут?» «Мердон». «Блэк? Мердон Блэк?» — Люцифер вновь повысил голос. «Да что это такое? Сначала Фори, теперь ты!» Люцифер встал и вышел из комнаты, а Радия за ним. «Он что, с Фори встречается?» А Радия сама не заметила, как начала кричать. «Так почему не запретить и ей это?» «Ты многого не знаешь», — Люцифер погладил затылок. Они стояли посреди библиотеки и смотрели друг на друга. Арадия ощущала прилив чувств. Обида, злость и ненависть — все слилось воедино. Она не знала, плакать ей или смеяться, решила просто вернуться в комнату. Но не успела она остыть, как в дверь постучали. «Да!» — крикнула она чуть громче, чем было нужно. «Арадия!» Фори открыла дверь и виновато посмотрела на девушку. «Что?» «У меня есть вопрос. Ну, понимаешь, то есть не вопрос, а дело, да, у меня есть дело». «Рада за тебя и твои дела», — вспыхнула Арадия. «Неужели нельзя сразу сказать, что ей нужно?» «У меня к тебе дело». Фори сделала акцент на «тебе». «Говори уже!» «Ты ведь поступаешь в Эвгрин Ноудл?» — произнесла она на одном дыхании. «Да, меня записали на тест», — быстро отозвалась Арадия и вновь вспомнила разговор с Люцифером. «Обучение ведь очень дорогое», — уклончиво начала Фори и замолчала. «Без понятия», — ответила Арадия и, кажется, начала понимать. 500 золотых в год — это очень много!» Фори почти брызгала слюной от волнения. «А запись на тест — 3 золотых. Неподъемная сумма. Но ведь тест, по идее, могут проходить все желающие абсолютно бесплатно». «Я все поняла», — вздохнула Арадия. «Тебе денег надо?» «Ну, не то чтобы надо, скорее одолжить». Фори замялась. «Я дам тебе на тест и на первый курс, если пройдешь». «О, боже, Арадия, спасибо!» «И все же это не мешает тебе меня ненавидеть», — спокойно констатировала девушка. «Нет, Арадия, я тебя не ненавижу!» «Это неважно», — отозвалась она и отвернулась к стене. Фори незаметно вышла и прикрыла за собой дверь. «Черт знает что!» — выругалась Арадия, краем глаза заметив в окне Воли. Но стоило ей только посмотреть на него, как он спрятался. «Детский сад! Неужели они думают, что здесь появится вампир?» — размышляла Арадия вслух, читая книгу из библиотеки Люцифера. Это был детектив, действительно очень скучный. А вся суть в заголовке — мужской ботинок. «Конечно, догадаться, кто убил одну из монашек, очень сложно», — ворчала Арадия. «В монастыре живут одни монахини и сторож. Попасть в монастырь никто посторонний не может, а значит, убийца-сторож супер, очень увлекательно и гениально». За воскресенье девушка дошила топ, пока все куда-то разошлись, и нарисовала объемную открытку Зину. А еще помогла Форе приготовить несколько десертов на его день рождения. Радия хотела поздравить Зина раньше всех, и потому поставила будильник на 6 утра. Едва открыв глаза по будильнику, сквозь сон поплелась к нему. Хорошо, что он спал через комнату. «С днем рождения!» пропела Арадия, когда после 5 минут стука в дверь Зин все же ей открыл. «Это тебе от меня». «Пожалуйста», — не дав закончить, перебила его Арадия. И с чувством выполненного долга вернулась в теплую постель. «Спасибо!» — девушка подпрыгнула от испуга на кровати. «Черт, дверь забыла закрыть», — промелькнула у нее в голове. Арадия решительно повернулась к нарушителю своего спокойствия и, разумеется, увидела Зина, счастливого, с книгой Агаты Кристи в руках. «Арадия, спасибо!» Он почти не заикался и так и светился от счастья. «С днем рождения!» — улыбнулась Арадия и, заперев за ним дверь на ключ, улеглась в постель и уснула. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» Завопил Ньюшер, стоило Арадии появиться на кухне вслед за Зином. Близняшки засмеялись. Ньюшер был весьма доволен собой. «Если бы мне пришлось выбирать, я выбрала бы Зина, но никак не тебя. Ты мне не нравишься», — спокойно отозвалась Арадия и села рядом с именинником. «Да ведь он дурачок», — смеялся Ньюшер. «А ты знаешь, кто такой дурак? В обычном мире так называют того, кто ничего собой не представляет. Зато обзывает всех остальных, пытаясь тем самым быть в центре внимания и выглядеть уверенным в себе. Но на самом деле у него куча комплексов». Радия самодовольно наблюдала за тем, как меняется в лице Ньюшер. «Так что могу поставить золотой на то, что дурачок все же в этой комнате есть. Но это точно не Зин». «Ставлю золотой», — подняла руку Фори, колдуя у плиты. Это, конечно, была лесть, ведь Арадия пообещала ей денег, но все-таки было приятно. На кухню вошли Люцифер, Воли и Фиери. В это время Ньюшер готов был разрыдаться. «Что такое?» — спросил мужчина, садясь за стол. Ньюшер молча ткнул пальцем в Арадию и обиженно сложил руки на груди. «Арадия поставила его на место. Он опять приставал к Зину», — объяснила Фори. «Воля, помоги мне перетащить кастрюлю на стол». «Я всего-навсего объяснила слово «дурак», — ответила Арадия. «Я ему объясню и другие слова, которыми он будет Зина обзывать». «Ясно», — сразу расслабился Люцифер и откинулся на спинку стула. «А где моя газета?» Воля поставил кастрюлю посредине стола, тут же начался балаган. Кто-то брал хлеб, кто-то поднимал тарелки, чтобы Фори налила в них суп. Близняшки лили себе в стаканы компот. Люцифер нечаянно уронил ложку и полез за ней под стол, по пути ударившись об него головой. А радио уже все это забавляло, и она просто наблюдала за происходящим. «О!» — воскликнул Люцифер, появившись из-под стола. «Фори, в среду ты вместе с Аради отправляешься на тест». «Обалдеть!» — обрадовалась Фори и уронила поварёшку в кастрюлю. «Не может быть!» — она подлетела к Люциферу и обняла. «Спасибо!» «А где будет проходить тест?» — поинтересовалась Аради. «Там же, где тест на уровень. Там находится один из залов Эвгринудла», — отозвался мужчина из-за плеча Фори. Арадия с облегчением вздохнула. Это место уже было ей знакомо. Она даже с особым энтузиазмом набросилась на суп с семечками, однако уже после первой ложки поморщилась и снова вздохнула. На следующий день пришло письмо от Феллы, в котором она указала время встречи в среду утром на развилке — 9 часов утра. Еще Фелла очень подробно расписала свой страх завалить тест — и то, что Кьяра ей этого точно не простит. Остаток дня Радия читала разные книги по истории, мифологии, легенды и прочее, дабы сдать. «А Радия, нам пора!» — стучалась Фори в дверь девушки. «Вставай, уже 8 часов!» А Радия медленно подняла голову и открыла один глаз. «Забыла поставить будильник», — проворчала она себе под нос и потянулась. С груди свалилась книга, и девушка поняла, что уснула за чтением. «Я сейчас!» Быстро одевшись, благо хоть одежду она приготовила с вечера, темно-коричневую юбку-карандаш, ту же розовую блузу с бантом, черные балетки с золотыми стразами и объемный черный клатч. Арадия бросилась в уборную, где окончательно проснулась от холодной воды. Фори в это время приготовила завтрак — блины с вареньем и морковный сок. «Как ты общаешься с этой ломой?» — брезгливо спросила Фори, когда они с Арадией уже ехали к развилке, месту встречи с Феллой. «Она ведь чокнутая!» «С ней смешно, интересно. Она мне во многом помогает, показывает мне город». Арадия скрыла некоторые факты, например, про голубую кровь. «С ней очень просто общаться». «Я пересекалась с ней пару лет назад, и мне она доверия не внушила. Не мой типаж, подруг». «А для меня самое то». «В тихом омуте черти водятся», — важно закончила дискуссию Фори. «Да не такой уж он и тихий, этот омут», — подумала Арадия и ухмыльнулась. Однако Фори была права. Не такая уж Фелла и простая, какой хочет казаться. Вскоре девушка увидела подругу, скачущую на лошади, неожиданно аккуратно одетую, даже стильно, с прической. «Фелла, черт бы тебя побрал! Ты не могла бы всегда так одеваться?» — негодовала Арадия. «Это бабушка тебе костюм прислала?» Арадия так подумала, потому что Кьяра Бейлис больше всех переживала за внучку, за ее положение в обществе, ее отношения с противоположным полом и, естественно, за ее внешний вид. «Да, точно», — блаженно ответила Фелла, присоединяясь к двум девушкам. «Привет, Фори!» «Боже мой! Эти брюки ужасны», — Фелла смешно поёрзала в седле. Аради рассмеялась, а Фори недовольно цокнула языком. Всю дорогу девушки обсуждали тест, делились страхами, обменивались шутками и вспоминали разные факты, которые могли им пригодиться на экзамене. «Ну вот и все! Неожиданно громко выкрикнула Фелла, и Аради подпрыгнула от испуга. Девушки привязали лошадей на круглой площади, Аради и Фелла рядом, а Фори на отдалении. «Феллис, тебе бабушка речь нормальную случайно не передала?» — проворчала Арадия. «Я скоро заикой стану». «Назад пути нет», — пожала плечами Фелла и пошла на тротуар, то и дело раздергивая брюки в разные стороны. «Оставь их в покое», — скомандовала Арадия и ударила подругу по рукам. «Все в полном порядке». «Начало через 15 минут», — объявил женский голос в рупор, когда девушки попали в нужный коридор. Тут было полно народу разного возраста, но преобладали их ровесники. Они стояли и шушукались. Чуть позже Фэлла выяснила, что первый поток уже сдал тест, а подруги попадут только во второй, а то и в третий. «Вот чёрт! Надо было раньше ехать», — выругалась Фори и села на одну из лавок. Аради и Фэлла сели рядом, и каждая задумалась о своем. «Интересно, Мэрден уже на тесте?» — мечтала Аради о встрече, но вдруг ее обдало жаром. «Нет, лучше не сталкиваться с ним при Фори. Она ведь ничего не знает про наши отношения. Вампира все равно ни в первом потоке, ни во втором не оказалось. Вероятно, он опоздал и явится только в третий поток». Арадия сидела над тестом все отведенное время до самого конца. Фори тоже собиралась сидеть до конца. По крайней мере, так она сказала девушкам перед началом экзамена. Однако, когда Арадия по сигналу вышла из комнаты, Фори нигде не было. Тогда девушка направилась к выходу, размышляя над одной неординарной задачей, которую нужно было решить на тесте. Так она поднялась на первый этаж, прошла через коридор и вдруг, как вкопанная, остановилась прямо посреди главного холла. Возле стены стояли Мэрден и Фори, слишком близко друг к другу, как подумала Аради. Внутри нее все вспыхнуло, но девушка взяла себя в руки, так как не хотела отпугнуть Мэрдена истерикой. Она прижалась к стене и сделала вид, будто роется в сумочке. Пока что парочка ее не заметила. Они о чем-то увлеченно разговаривали. Фори ярко жестикулировала и смеялась, а Радия кипела от злости. План появился в ту же секунду. Девушка выпрямила спину, натянула томную улыбку и пошла от бедра медленно прямо к парочке. «Фори?» — мягко произнесла Радия низким голосом. «О, добрый день, Дир!» — вежливо поздоровалась она с Мэрденом, делая вид, что незнакома с ним. «Ты не представишь нас?» Фори передернула и, выражая явное недовольство, сквозь зубы представила их друг другу. «Это Арадия, а это Мэрден». «Очень приятно. Вы ведь тот самый Мэрден Блэк из самого древнего вампирского клана?» Так же томно спросила девушка, понимая, что действует Фори на нервы. «Да», — отозвался Мэрден и улыбнулся. Он понял, что происходит, и моментально вжился в роль. «Впервые вижу вампира так близко». Аради улыбалась глазами, Фори цокнула языком. «Я зайду в кафе напротив», — обратилась девушка уже к ней. «Возвращайся домой без меня». И также от бедра Аради зашагала к выходу. А сразу за дверью натолкнулась на взбудораженную Феллу. «Ари, что с лицом?» — тут же спросила она, озабоченно уставившись на подругу. «Пойдем в кафе, есть о чем побеседовать», — предложила Арадия. «Так что у тебя с лицом было?» — нетерпеливо спросила Фэлла, когда они сделали заказ и уселись за столик в мягкой зоне. «А что с ним?» «Оно было перекошено от злости. Ты так челюсти стиснула, что я думала, у тебя все зубы повылетают», — тараторила Фэлла. «Да», — согласилась Арадия. И пересказала все Фелле. Та открыла от удивления рот. «Так это ты с Мэрденом встречаешься?» — выдавила, наконец, она, чуть не задыхаясь от эмоций. «Да? Хотя как, встречаюсь?» Он позвал на свидание, я согласилась, вот и все. «Не понимаю, почему он крутит сразу с несколькими, вообще не боясь, что его застукают, как это было сейчас?» «Ну и что теперь?» «Как что?» — ухмыльнулась Аради. «Сидим и ждем. Сейчас он придет сюда», — безо всякого сомнения ответила девушка. Подруги успели все же допить молочные коктейли, прежде чем в дверях появился Мэрден. Он жестом позвал Аради, улыбаясь при этом во весь рот. «Я сейчас», — прошептала девушка Фелли и вышла из кафе. «Отойдем на минуту, Лир». Мэрден обнял Аради и повел в темный проулок между кафе и другим зданием. Затем прижал ее к стене и уперся о нее руками по обе стороны от девушки. Сердце Аради забилось чаще, и это выдало ее с потрохами. Она самодовольно улыбалась и смотрела Мэрдену прямо в глаза. «Ты отлично выглядишь», — начала разговор она. «Шикарный костюм. Он тебя прекрасно дополняет». «Спасибо, Лир. Ты сегодня не менее обворожительна, чем раньше», — вздохнул он и наклонился прямо к шее девушки. По всему ее телу забегали мурашки. Арадия просто таяла от его теплого дыхания на своей коже. Голова шла кругом, девушка почти теряла рассудок и ничего не могла с собой поделать. В один миг она, сама того не понимая, подалась всем телом вперед, прикоснувшись к Мердену. Тело затрепетало еще больше. Вампир не отстранялся, а лишь наблюдал за поведением Арадии. Она тут же почувствовала это и пришла в себя. «Ты прекрасно манипулируешь девушками. Можешь получить от них все, что захочешь», — рассмеялась она. «И ты не боишься?» — усмехнулся Мерден. «Я знаю, чего хочу. Мне приятно проводить с тобой время. Ты умеешь вызывать очень яркие эмоции», — спокойно ответила Арадия. «Ты прелестна», — тихо прошептал вампир и нежно поцеловал девушку в шею. «Мне пора», — прошептала она. «В пятницу увидимся». И Арадия медленно выскользнула из объятий Мердена. В кафе Фелла тут же завалила ее вопросами. «И что он сказал? А ты? Да ладно! А он что? А ты? Правда? Не может быть! А что ты думаешь? О Форе?» «Представь себе, Люцифер запрещает мне общаться с Мерденом», — поделилась девушка. «Почему?» «Не знаю». Арадия была в замешательстве. «Что ему нужно от нас? По-моему, он не нуждается в серьезных отношениях». «Ха! Вампир и не может жениться на простой девушке. Только на вампирше». «Хотя бывали случаи, когда вампир брал в жены полувампиршу или даже обычную». Фелла сузила глаза. Правда, и та, и другая были дочерями правителей королевства. «Угу», — без энтузиазма отозвалась Арадия и проткнула кусочек ананаса вилкой. «А Фори он не запрещает общаться с Мерденом?» «Видимо, нет», — пожала плечами Арадия. «Наверное, Фори с вампирскими корнями». «Но в ресторан мы все равно пойдем», — заявила девушка, когда подруги уже подъезжали к развилке. «Я тоже хочу с ним поиграть. Вот увидишь, я влюблю его в себя». «Зачем?» — Фелла всегда задавала Арадии неожиданные вопросы, ответить на которые та затруднялась. «Затем?» — она поёрзала в дамском седле и чуть не соскользнула. «Ох, видимо, я хочу проучить его». «Понятно», — кивнула Фелла. «Ничего. В Эвгрин-Ноудле столько парней будет. Есть где разгуляться. Тебе, думаю, там обязательно кто-нибудь понравится». Подруга мечтательно заулыбалась. «И Крамп». «Крамп?» — не поняла Арадия. «Что это?» «Это один из преподавателей Эвгрин-Ноудла. Такой красивый, просто шик». «Сначала нужно туда попасть», — вздохнула девушка. «Слушай, а почему тест пришли сдавать не только молодые, но и взрослые?» «Так в Эвгрин-Ноудле учатся не только молодые», — засмеялась Фелла. «Там даже старики есть». «И что они там делают?» «Учатся». «Зачем?» «А я откуда знаю? Там и дети гении бывают». «Прикольно», — улыбнулась Арадия. «И не забудь», — вдруг Фелла стала серьезной. «В пятницу утром жду тебя у себя дома с вещами». «Так точно», — отдала честь Арадия, и подруги разъехались. Девушка домой не торопилась, внимательно рассматривала окрестные леса. Нечто странное она заметила уже во втором по счету. Выдернутые кусты, поломанные ветки и повсюду вырытые ямы. Достаточно глубокие, чтобы там поместился человек. Арадии стало не по себе, и она поспешила, как только позволяло дамское седло. К ее удивлению, нечто подобное она заметила еще в нескольких лесах по обе стороны от дороги. «Что это за чертовщина?» — спросила девушка еле слышно. Через несколько минут она была уже дома, но увиденное не давало ей покоя. Сердце колотилось, руки немного тряслись. В доме никого не было. И Арадия решила отвлечься книгой, которую заметила на столе в холле. О боевом искусстве с использованием энергии. В противника посылались энергетические удары на расстоянии, которые отнимали силы и здоровье, и в конце концов могли настолько ослабить, что он умирал. В холле неожиданно появилась Фори. «У нас с Мерденом все серьезно», — строго сказала она. «Поздравляю», — пожала плечами Аради. «Но вампирам ведь нельзя жениться на обычных девушках». «Знаю», — сухо ответила Фори. В то же время в дом вошел Воли. «Фори, можно тебя на минуту?» Он потянул ее за рукав, но та не сдвинулась с места. «Фори, ау!» «А, что?» Девушка вышла из своего странного состояния. «Пойдем на кухню». «Да, конечно». Фори бросила странный взгляд на Арадию и скрылась за дверью. «Вот жаба!» — гневно подумала та и захлопнула книгу. «А я ей помогать решила, дуреха». Ни в этот день, ни в следующий Арадия так и не поговорила с Люцифером. Наступила долгожданная пятница. Девушка собрала все нужные ей вещи — платье для ресторана, туфли и шляпу, а еще костюм для шабаша. Она уже привязала баулы на спину лошади, когда к ней подошел Люцифер. «Ты куда?» — спросил он, оперевшись на седло. «Я ведь предупреждала, я буду ночевать у Феллы сегодня. Я обещала помочь ей по огороду с утра». «Да, но не в 6 же утра», — возмутился мужчина. «Я знаю, почему ты запрещаешь мне общаться с Мерденом. Из-за Фори», — выпалила Арадия. Она давно хотела это сказать. «Фори?» — растерялся Люцифер. «Они совсем не пара», — покачала головой Арадия. «Ну и я и не имею на него планов. Вот только странно, ведь ты знаешь, что вампиры не женятся на обычных девушках». Арадия закончила привязывать вещи и многозначительно посмотрела на Люцифера. «У нее есть шанс», — тихо произнес Люцифер и ушел, оставив Арадию в полном замешательстве. «Не понимаю», — развела руки девушка и взобралась на лошадь. «Да, так и сказал», — делилась Арадия с Феллой уже с порога. «Слушай, а может, у нее в роду были вампиры? Если да, то это все меняет», — предположила подруга. «Только связь должна быть не дальше 3-го колена. Но тогда у нее должны быть в роду члены королевской семьи». «Жила бы она тогда в приюте», — ухмыльнулась Арадия. Подруги сидели на террасе за небольшим круглым столом и смотрели, как по загону бегают лошади, одна из которых принадлежала Арадии. «А никак нельзя это узнать?» — спросила Арадия. «Можно». Фелла отпила чай и откинулась на спинку лавки. «Мо-на!» Арадия так удивилась, что подавилась чаем. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Но мы никак этого не узнаем. Наследственностью занимаются в Институте крови. Информация конфиденциальна. Результаты анализа выдаются только его владельцу или опекуну. Даже Люцифер не может его сделать. Ведь он твой опекун». Спокойно все объяснила Фелла, и Арадия вздохнула. «Понятно», — подалась в размышление девушка. «В моей крови явно мало чего интересного. Я ведь из обычного мира». «Ты не права. Как раз наоборот», — Фелла отставила чашку. «В твоей крови должно быть нечто интересное. Ты бы не попала в этот мир, не будь у тебя в родстве кого-то из этого мира». «Ты думаешь?» Арадия почувствовала, как по коже пробежали мурашки. «Не может быть». Она была рада это слышать. Больше всего ей хотелось принадлежать к этому миру, ее миру. «А ты делала анализ крови?» «Нет», — активно закачала головой Фелла. «Забыла сказать, что самому идти можно только после 10-го уровня, а с опекуном — после 8-го». «Значит, Фори еще ничего о себе не знает». «Возможно, и нет. Однако ты не знаешь, когда она стала жить в приюте и почему. Где она жила до этого? Может, со своей семьей, да они умерли. Но они могли успеть рассказать ей все о ее прошлом», — размышляла Фелла. Радия всерьез задумалась. Она ничего не знает о тех, с кем живет под одной крышей. Почему Люцифер живет без семьи, с приемными детьми? Как все они попали к нему? Да и почему, в конце концов, она сама у него оказалась? «Ари, пора лапти плести. Я ночью крапивы нарвала, пока она не сильно жглась». Фелла повела Радию за собой к одному из сараев. Для плетения лаптей подруга приготовила длинные резиновые перчатки и фартуки из мешковины. «Не очень-то здорово будет чесаться в голубой крови, да и на танцах», — комментировала процесс Фелла. На плетение ушло около 2 часов, но без ожогов не обошлось. Арадия хлестнула себя прутом по шее и теперь упорно ее начесывала. «Перестань, я тебе говорю!» — одергивала ее подруга. «Вот, держи!» Фелла принесла влажное полотенце, чтобы подруга приложила его к шее. «Да, так намного легче», — обрадовалась она. Затем девушки принялись подбирать макияж и прически. Карета прибыла в 3 часа, подруги уже были в полной боевой готовности. В голубую кровь они подъехали без 4:45, и пожилой кучер помог им выбраться из кареты. Здание ресторана выглядело просто шикарно. Черный камень, колонны, лепнина и большие французские окна с витражами, на которых были изображены чаши, змеи и груды золота. Перед массивными дверьми из черного дерева стояли 2 в светло-синих пиджаках, один из них держал книгу. Девушки аккуратно и неторопливо поднялись на крыльцо и оказались прямо перед этими 2 мужчинами, весьма крупными, кстати. «Добрый вечер, уважаемый Лир. Позвольте ваши документы», — попросил тот, кто был с книгой. Радия послушно достала из сумочки 2 документа и протянула мужчине. «Кто приглашает?» — спросил он. «Мерден Блэк и его брат», — ответила Радия и получила назад документы. «Все верно. Барн проводит вас». Мужчина отворил дверь, пропуская девушек внутрь, в полумрак с голубыми светильниками. Барн, как оказалось, это 2-й мужчина, стоящий у дверей. Он и повел подруг по широкому коридору в круглый холл с красным ковром и красной стойкой, за которой восседала очень строгого вида женщина в шляпе с пером павлина. «Я видела такую шляпу у Далана», — шепнула Арадия Фелли на ухо. «Вы к кому?» — спокойно спросила женщина. «Нас ждет Мерден Блэк», — повторила Арадия. По телу от интерьера побежали мурашки. «О! Я сама провожу. Барн, ступайте». Женщина смягчилась в лице и заулыбалась. «Пойдемте, Лир». Она повела девушек в узкий коридор с таким же голубым освещением, потом по лестнице вниз на 3 пролета, а затем в 1 из дверей. «Дир Мерден, ваши гости». Женщина с поклоном удалилась. «Арадия?» — как-то странно произнес Мерден, будто ожидал увидеть кого-то другого. Девушка же поспешно осмотрела себя. Все с иголочки. Она несколько часов провела у зеркала. «Ну да, это я», — растерялась Арадия. «Ты просто шикарна». Вампир быстро поднялся со стула, взял ее руку и поцеловал. «Шикарно». Арадия же увидела его брата. Жгучий брюнет, карие глаза, темная кожа и, естественно, стильный черный костюм. Он вальяжно откинулся на спинку стула, облокотившись о соседний. Казалось, это мгновение продолжалось вечно. Арадия замерла и не могла оторвать глаз от этого красавца. Мерден в один миг стал ей безразличен. Красавец взглянул на девушек и остановил взгляд на Арадии. Еле уловимая улыбка коснулась его губ, отчего у девушки защекотало в животе. «А это, вероятно, твоя подруга?» — спросил Мерден, помогая Арадии сесть. «Да, Фелла». Девушка опять поймала взгляд прекрасного брюнета и прикусила нижнюю губу. «Очень приятно, Лир», — улыбнулся ей Мерден. «А это мой брат». «Дэмиан!» — воскликнула Фелла ко всеобщему удивлению. 3-жды призер в номинации «Лучшая книга года». «Я твоя ярая фанатка, у меня все книги есть!» Мерден удивленно поднял брови, а Дэмиан так и расцвел и даже помог Фелле сесть в благодарность за столь лестную речь. «Я знаю абсолютно все о вашем древнейшем вампирском клане», — гордо заявила Фелла. «Похвально», — — самодовольно ответил Мерден и оценивающе к ней присмотрелся. Затем Мерден подошел к стене, что была напротив двери, и просто отодвинул ее в сторону. За стеной обманкой оказалась целая арена, очень большая. Под самым потолком там летали гимнастки в черных кожаных костюмах и выписывали пируэты. «Сколько здесь этажей?» — спросила Арадия. Они сидели очень высоко, но не под самым потолком. 7 подземных, так сказать, для избранных, и 3 надземных, простецких. Вход в них с другой стороны здания. Мерден сел рядом с Арадией и положил руку на спинку ее стула. «Так красиво!» «Как в театре», — восхитилась девушка. В дверь постучали. «Да», — сразу откликнулся Мерден. «Напитки и меню». Официант скрывал лицо под паранжой и был весь в черном, кроме перчаток и полотенца на локте. Они были кристально белыми. «Что будут дамы?» — вальяжно спросил Мерден, откупоривая бутылки. «Красное вино, ликер или, быть может, кровь?» Мерден и Дэмиан рассмеялись. «Я попробую кровь», — безо всяких сомнений заявила Арадия, боковым зрением заметив, что Фелла даже не шелохнулась. Однако на парней это произвело впечатление, и они перестали смеяться. «Ты уверена?» — спокойно спросил Мерден. В это время Дэмиан пришел в себя. «Очень смешно!» — захохотал он. 5 баллов!» «Ну, конечно, я уверена. Первый раз в вампирском ресторане, и кто знает, может, и в последний. Так надо все попробовать», — объяснила Аради. «Мне всегда было интересно». «Ну, хорошо», — согласился Мерден и медленно наполнил бокал Аради густоватой жидкостью бордового цвета. «Она что, правда не шутит?» — спросил Дэмиан у Мердена и открыл рот. «Как видишь», — промурчал тот и улыбнулся девушке. Дэмиан налил Фелли вина по ее настоятельной просьбе. Ради поняла, что вампир подруге очень понравился. «И вновь ты меня удивляешь», — прошептал Мерден Арадии на ухо, отчего у той пробежали по телу мурашки. «Не делай так», — прошептала она в ответ и поправила платье. Вампир самодовольно усмехался. «Задам», — завороженно произнес Дэмиан. «Задам», — повторил Мерден. Раздался звон бокалов. Арадия пригубила бокал с кровью. Она казалась чуть теплой, и в голове вспыхнули детские воспоминания о том, как она зализывает собственные раны на руках и коленях, чтобы кровь остановилась. Ей не было противно ни тогда, ни сейчас. Воспоминание быстро улетучилось, а вот вкус крови во рту нет. Правда, решение было тут же. Вампиры сказали, что следует запивать конкретным сортом красного вина, избавит от непривычного вкуса. Арадия послушалась и не пожалела. Теперь она смаковала по очереди вино и кровь и чувствовала себя прекрасно. Застолье продолжалось. Теперь и Фелла приглянулась Дэмиану. Он мягко ее обнимал и что-то рассказывал на ухо. Фелла тихонько посмеивалась и кивала. «Арадия», — как-то серьезно начал Мерден, — «можно тебя на пару слов?» «Конечно, говори», — беззаботно отозвалась девушка. «Может, хочет признаться мне в любви?» — самодовольно подумала она и усмехнулась. «Давай выйдем», — предложил Мерден и помог ей покинуть стол. Они вместе вышли в холл и отошли к одной из стен. «Ты необыкновенная», — тихо начал Мерден с видом довольно странным. «Да, в любви», — блаженно подумала Арадия и расплылась в довольной улыбке. «Но мы не можем встречаться всерьез». «Я что-то пропустила?» — девушка судорожно вспоминала последнее, что сказал Мерден. «Необыкновенное, не можем встречаться, бред какой-то». «Просто у меня есть невеста», — быстро проговорил Мерден и тяжело вздохнул. «Допустим, я в курсе». Девушка старалась взять себя в руки и рассуждать здраво. «Как в курсе?» Мердон явно не ожидал, что о Радии что-либо известно о его невесте. Но ведь ей не было известно. «А для чего ты мне вообще все это говоришь?» — спросила она и поняла, что направила мысли в правильное русло. Мердон не произносил ни слова, а только смотрел прямо на Радию и криво улыбался. Похоже, он до сих пор не понимал всю ее натуру. «Ох и бабник!» — протянула девушка. «Это хорошо или плохо?» — к Мердону вернулось его самодовольство. «Для тебя однозначно хорошо. А вот для девушек и хорошо, и плохо. Ты красиво ухаживаешь и сводишь с ума, а потом разбиваешь сердце». «Прости, что и твое разбил», — с сожалением произнес Мердон. А Радия рассмеялась. Он не разбивал ей сердце. Она его не любила. Просто он был очень уж притягателен, и ей нравилось находиться с ним рядом, испытывать чувство страсти, ведь в отношениях она быстро угасает. Поэтому девушка ни с кем долго не встречалась в обычном мире. Да что уж там. Она боялась встречаться с кем-либо как раз из-за того, что могла перегореть к партнеру, и отношений у нее особо и не было. «Это так смешно?» — замешкался Мердон. «Или у тебя истерика?» «Какая истерика?» — все еще посмеивалась Арадия. «С чего ты взял, что я в тебя влюблена?» «Как? А... ну...» — замялся вампир. Смысл быстро дошел до него, и он просветлел. «По-моему, я ни разу не говорила, что люблю тебя, так что мое сердце цело», — немного надменно произнесла Арадия и прикоснулась губами к его шее. «Меня не так-то просто в себя влюбить». «Неужели?» — Мердон обнял ее и мягко прижал к себе. «А мы, я так понимаю, останемся друзьями?» — с наигранным ехидством спросила Арадия, сама при этом улыбаясь. «Только вот что странно. Зачем ты отшиваешь всех девушек, с которыми встречаешься? С несколькими одновременно?» «Ну, невеста и все такое», — улыбался в ответ Мердон. «Вряд ли это помеха для тебя», — рассмеялась Арадия. «Давай рассказывай, в чем дело». «Ну...» — замялся Мердон и немного отстранился. «За тобой следят?» — спросила Арадия. «Да». Нехотя согласился вампир после секундного колебания. «Но дело и не в этом», — он поджал губы и вздохнул. «Я не могу тебя обманывать, серьезно. Я не могу тебя обидеть. Ты слишком хорошая. Тебя любить нужно по-настоящему, а я так не смогу». «Останемся друзьями», — тихо подытожила Арадия и потянула его к себе. Когда они вернулись в комнату, Фелла мурлыкала рядом с Дэмианом, он же что-то увлеченно ей рассказывал. «Мы не помешали?» — спросила Арадия, усаживаясь за стол. «Нет, что ты!» — воскликнула Фелла и подняла бокал. «За встречу!» «За встречу!» — ответили остальные. Вечер продолжался, и Арадия все больше чувствовала, как Мердон к ней привязывается. Было чертовски приятно. Девушка подумала, что находиться в таком обществе, в высшем, так сказать, ей намного комфортнее, чем с тем же Воли. Фелла тоже цвела и пахла. А Радию это забавляло. Прежде она не видела, чтобы подруга была такой женственной. Она умела обращаться с парнями. Впрочем, не лучше Арадии. «Нам пора». Арадия взглянула на часы, что были у нее в сумочке. «У нас еще есть дела». Девушка томно посмотрела Мердону в глаза и сладко улыбнулась. Ей это удавалось легко. Она покоряла его снова и снова. «Хорошо, я попрошу повозку». Вампир провел рукой по щеке Арадии, когда проходил мимо. У нее снова пробежали по коже мурашки, и она расплылась в блаженной улыбке. Когда подруги уже выходили из ресторана, Мердон обнял Арадию и сильно прижал к себе. Она чувствовала его дыхание у себя в волосах. «Так мило», — произнесла она и тоже прижалась к нему. «Только не уходи от меня», — Тихо проговорил Мердон и поцеловал ее в макушку. Арадия мягко впилась ногтями ему в спину. Прокатилась волна желания, что ее нисколько не удивило. Уж слишком легко она увлекалась. «Неужто ты расстроишься?» — удивилась Арадия и засмеялась. «Да», — рассмеялся Мердон в ответ и погладил ее по спине. К крыльцу подъехала черная лакированная повозка, и Дэмиан поспешил открыть дверь для Феллы, подав ей руку, чтобы она взобралась внутрь. «Так здорово, что вы умеете красиво ухаживать», — восхитилась Арадия и вздохнула. «Этим ты меня восхитил». «А как еще можно ухаживать за столь прекрасными дамами?» — также льстиво ответил Мердон и улыбнулся. Прощание закончилось, и Арадия с подругой наконец оказались наедине. «Ари, это невероятно! Я так счастлива!» Фелла блаженно развалилась в карете. Арадия сидела напротив и внимательно смотрела на подругу. «Тебе понравился Дэмиан?» — серьезно спросила она. «Как и любой другой вампир», — вздохнула Фелла, и блаженная улыбка немного угасла. «Я ведь понимаю, что мы вряд ли встретимся еще раз. А если и встретимся, то все это не всерьез. Поэтому не хочу влюбляться сейчас, чтобы потом не было больно». «Молодец!» — Арадия почувствовала прилив нежности и любви к странной Фелле. «Она умнее, чем я думала». «Но не могу сказать, что мне это так легко дается», — ухмыльнулась Фелла. «А вот Мердон на тебя запал». «Ерунда», — отмахнулась Арадия, но лицо ее залил румянец. «Он на каждую вторую юбку западает». «Нет», — быстро замотала головой Фелла. И Арадия отметила, что еще многого не знает о своей подруге. «Я видела, как он смотрел на тебя, как дышал рядом с тобой». «Когда мы вышли, он сказал, что мы не можем встречаться. Это, по-твоему, знак внимания?» «Ха-ха!» — в голос засмеялась Фелла и приняла свой привычный ненормальный вид. «Ты права, это знак внимания». «Что?» Арадия тоже засмеялась, но быстро поняла, что Фелла говорит абсолютно серьезно. «Вампиры не из тех, кто даст задний ход в отношениях с девушкой. Они встречаются и встречаются. Девушки их любят, но вампиры в итоге женятся на своих». «Я не понимаю», — Арадия напряженно думала и, наконец, все поняла. «Влюбился?» Девушки произнесли это в один голос, только Арадия вопросительно, а Фелла утвердительно. Арадия глупо заулыбалась, а Фелла энергично закивала. «Повтори это еще раз», — попросила девушка. «Влюбился», — ликовала Фелла. «Не может быть». «Мердон влюбился в тебя». «Это возможно?» — засмеялась Арадия. «Если честно, я о подобном слышала. Вампир влюблялся в обычную девушку пару веков назад, и это была дочь тогдашних короля и королевы». «Эльфов?» «Нет-нет, с эльфами-вампиром дело иметь нельзя. Говорят, если вампир поцелует эльфийку или наоборот, то это смерть для него». «Даже так? А что в этом такого? В поцелуе со слюной попадают какие-то вещества или микробы, которые спокойно живут в организме эльфа, но в вампире жить не могут. И, умирая, они убивают все живые клетки вампира». Фелла сморщилась. «Не помню точную формулировку, читала об этом слишком давно». «Смысл я поняла», — заверила ее Арадия. «А с людьми эльфы могут, ну, встречаться?» «Вполне. Физиологически. Фактически нет». «Так, ну а если во мне, например, кровь эльфов-предков, а я поцелую Мердона, это как-то отразится на нем?» «Не знаю», — засмеялась Фелла. «Такие генетические тонкости. Но у тебя ведь нет эльфийских корней». «Почему нет?» «Потому что ты бы об этом знала». «Как?» «У тебя кожа розовая, а у эльфов голубая. И вообще, эльфы не женятся на обычных людях, а люди недолюбливают эльфов». «Я еще столько всего не знаю», — вздохнула Арадия. «Ты здесь без году неделя. Даже я всего не знаю», — успокоила ее Фелла. «А ведь ты за это время уже успела влюбить в себя вампира, сходить в голубую кровь, да и пойти на шабаш». Многие из этого мира за всю свою жизнь не видят ничего подобного». «Это приятно», — умаслилась Арадия. И подруги задумались, каждая о своем.